Достопримечательности Кавказа и юга России. Сулакский каньон, Дагестан. Глубочайший каньон Европы и один из самых глубоких в мире. Протяженность 53 километра, глубина 1920 метров. Сулакский каньон уступает по длине Гранд-каньону в США, но глубже его. Астраханский биосферный заповедник в дельте Волги. Здесь цветет лотос. Кавказские горы. Они сильно влияют на погоду в европейской части России. Отделяют субтропики от зоны с умеренным климатом. Кавказские горы появились 25 миллионов лет назад, что считается довольно молодым возрастом для гор. Механизм появления — вулканическая активность и столкновение тектонических плит. Кавказские горы никогда не останавливаются в росте. Они прирастают примерно по 1 сантиметру в год, но на некоторых участках добавляется аж по 3 сантиметра. Ледники на Кавказских горах занимают огромную площадь, их около 2000 штук. Однако со временем ледники исчезают, за столетний промежуток их стало в 2 раза меньше. На грузинском участке Кавказских гор были найдены останки человека, возраст которых 1,8 миллиона лет. В Кавказских горах расположена пещера Веревкина, самая глубокая в мире. Ее глубина составляет 2212 метров. Крым — это уникальный полуостров, на небольшой территории которого встречаются сразу 3 природные климатические зоны. Степи с умеренно-континентальным климатом, горы и южный берег Крыма, климатическая зона, близкая к субтропической. Такое разнообразие климатических зон на небольшом пространстве в сочетании с относительной изолированностью Крыма привели к тому, что на полуострове появилось множество эндемичных видов животных и растений. Крым привлекал человека еще в самые древние времена. Так в пещере Кии-Каба археологами были обнаружены следы стоянки неандертальцев. В Крыму произрастают 240 видов растений, которые нигде в мире больше не встречаются. Единственным городом Крыма, сохранившим название с античного времени, является Феодосия, богом данная. Она была основана в 6 веке до нашей эры. Севастополь — первый город СССР, принявший на себя удар врага в Великую Отечественную войну. 22 июня 1941 года в 3 часа 13 минут именно над Севастополем появились первые немецкие самолеты. Вода в Черном море состоит из нескольких слоев, которые не смешиваются друг с другом. Водоемы с таким свойством называют мерамиктическими. Черное море — самый крупный в мире мерамиктический водоем. Всем привет! Добрый вечер! Мальчишки и девчонки, здравствуйте! Как дела? Замечательно! У кого уже готовые оценки выставили? У нас на следующей неделе выставят. Что у нас по загадкам? Я вчера Урал разгадал, представляете? Завопил от счастья Саня. Аня демонстративно похлопала в ладоши и наклонила голову в знак уважения. Сашка, ты ли это? А то кто же? Дай, думаю, стишки наши почитаю. Один, прям слово в слово об Урале, слушайте. Здесь ковалась победа, закалялся металл. Пояс севера к югу всю Россию объял, разделил на 2 части, подарил минерал. Из всего изобилия недр принесите в святую вы землю малый горный кристалл. В годы Великой Отечественной войны на Урале было сосредоточено 832 эвакуированных предприятия, поставлявших продукцию для фронта. Конкретно у нас в Челябинске 200, в частности, знаменитый танковый завод. Поэтому и говорят, на Урале ковалась победа. Саня, отлично, дальше? Дальше. Уральские горы тянутся от самого севера к самому югу и таким образом делят страну на Европу и Азию. Да и не только нашу страну, а вообще весь материк Евразию. Но самое интересное, что Урал с тюркского и переводится как «пояс», как и сказано в тексте. Про наши богатые недра я вообще молчу. Целая кладовая с драгоценностями. На выходных полезу за горным кристаллом. Сколько, говоришь, предприятий к вам приехало? 832? Ого! Люди у нас что надо. работали на этих заводах ради победы круглосуточно. Прабабушка рассказывала, как совершенно незнакомых людей они забирали к себе домой жить, спасали целые семьи. Женщин и детей, которые были вынуждены оставить свои дома из-за войны. В интернете находил цифру, 25 миллионов людей было эвакуировано за все те годы. Представляете? Лица на экранах стали серьезнее. «Александр, вы сегодня заслуженно получаете 5 в дневник. Тружусь на благо общего дела», — отчеканил Сашка.